«Прекрасная татуировка», — подумал Джек. «Такую могла бы сделать и мама, но ее почерк он сразу бы узнал». «Итак, это чужая работа?» «Немного отклоняющаяся от правил. Обычно на свитке выводили имя возлюбленного, который бросил или обманул тебя, или как-то иначе разбил тебе сердце». Джек подумал, кто мог сделать эту татуировку? Да кто угодно из старых мастеров: Тату Оле, Док Форест, Тату Петер, даже матросик Джерри из Галифакса. Сделана она, по-видимому, давно. Фотографии довольно старые. Но Джеку следовало не изучать татуировку, а думать, кто изображен на фото. «Джек, ты не на ту грудь смотришь», — сказала Лесли. «Понятия не имею, почему Алиса так тщательно скрывала от тебя эту татуировку. В общем, умрет она не от нее». Только тут Джек понял, что смотрит не на чьи-нибудь груди, а на мамины. «Значит, фотографиям лет 20 минимум». Вот как, значит, все считали, что у татуировщицы дочурки Алисы, вопреки всем правилам на теле, татуировок нет, а на самом деле это вранье. Когда Уильям разбил ей сердце, она сделала себе татуировку. Давно, может быть, когда Джек еще не родился или был совсем маленький. Джек вспомнил, что мать ни разу в жизни не мылась вместе с ним в душе и никогда не показывалась ему обнаженной в раннем детстве из соображений приличий. Его не смущало, что этот вывод находился в кричащем противоречии с ее нескрываемым презрением к приличиям всякого рода. Какая чушь! Приличия тут были ни при чем, понял он теперь, как ни при чем и имеющийся у нее якобы шрам от кесарева сечения. Алиса решила, что Джек ни в коем случае не должен видеть ее татуировку, и не только потому, что он узнал бы, что ее легенда про чистое тело — ложь. Дело даже не в татуировке, а в надписи, и даже не в ней, а в слове «тебя». Оно, конечно, обозначало его пропавшего отца. Она с самого начала решила спрятать от Джека не просто татуировку, а самого Уильяма. Она навечно пометила себя из-за Уильяма, и значит, все ее безразличие, ее отказ искать Уильяма дальше, ее нежелание говорить с Джеком об отце — все это маскарад, ложь. На внешней стороне правой груди Алисы виднелся небольшой шрам от скальпеля, без следов наложения швов. У нее была опухоль груди. Она удалила ее в 39 лет, — сказала миссис Оустлер. «Тебе было 12, ты ходил в 7 класс, если я не путаю». «Я был в Рединге», — сказал Джек. «Да-да, в тот год мама пообещала ко мне приехать и не приехала. Она проходила курс лучевой терапии, а потом химию. Каждые 4 недели, 6 циклов. После каждого сеанса химиотерапии она несколько дней лежала пластом. Ее рвало, понимаешь, дни и ночи напролет. Ну и, конечно, у нее выпали все волосы. Она не хотела показываться тебе лысой или в парике. На фотографиях шрам толком не разглядишь, да и так он еле заметен. Ей удалили одну дольку правой груди. Это довольно стандартная операция. Как она узнала? Увидела маммограмму или просто нащупала опухоль?» — спросил Джек. «Нащупала, только не она, а я», — сказала Лесли. «Очень плотный шарик, как деревянный». «И что, Лесли, у нее рецидив?» «Обычно рецидив бывает в другой груди, но у Алисы все не так. Опухоль могла дать метастазы в легкие, в печень, но у Алисы поражен головной мозг. Кстати, не худший вариант. Вот если бы в кости пошло, тогда держись. Такие боли». «И что можно сделать с раком головного мозга?» «То-то и оно, Джек, что у нее не рак головного мозга. В мозгу обнаружены метастазы рака груди. И говорят, что если клетки рака груди начинают размножаться не в груди, то с этим ничего нельзя поделать». «Так значит, у мамы опухоль мозга?» — спросил Джек. «Ну, врачи любят точность. Ее официальный диагноз — очаговое поражение, а мы с тобой назвали бы это опухолью. В общем, хирургическое вмешательство невозможно. Даже химиотерапия окажет только паллиативное действие, облегчить симптомы. Так что вылечить ее нельзя», — добавила Лесли. Никогда раньше она не говорила «нельзя». А теперь, видимо, в память об Эмме стала употреблять ее любимые словечки, благодаря которым Эммины романы стали бестселлерами. Миссис Оустлер собрала фотографии и спрятала их в ящике рабочего стола. там, где хранились руководства по домашней технике и прочее барахло, где Эмма и Джек, когда учились в школе, брали скотч, скрепки, резинки и кнопки. Сделать фотографии грудей придумала сама Алиса, наказав Лесли отдать их Джеку, но лишь после своей смерти. И какие симптомы у нее сейчас, Лесли? Она пьет противосудорожные, и тем не менее, вероятно, несколько припадков еще будет. При мне недавно случился один. Это все я. Я нащупала опухоль. Я заметила приступ. Я почти все замечаю. Похоже на инсульт? Наверное. Пожала плечами миссис Оуслер. Еще я заметила, у нее порой резко меняется настроение. Даже что-то в личности не так. Лесли, у мамы настроение менялось всю жизнь по нескольку раз на дню. А что до ее личности? Один черт знает, что у нее там спрятано. Она изменилась, Джек. Ты увидишь. Особенно, если сумеешь заставить ее поговорить с тобой. Джек вызвал такси и отправился на Квин-стрит, решив, что просто подождет под дверью салона, пока дочурка Алиса не объявится. Миссис Оуслер обняла его, положила ему голову на грудь. Ей недолго осталось, Джек. Врачи говорят, она даже боли не почувствует, но осталось ей совсем недолго. Джек тоже обнял миссис Оуслер. Она не собиралась соблазнять его, просто хотела, чтобы ее обняли. «А еще тебе нужно поговорить с Морин Яб. Она всю ночь тебе сюда звонила из времен года. Мне кажется, ей от меня нужно что-то другое, нежели разговоры. Джек, ты тупица. Я сказала, это тебе нужно с ней поговорить. Она, блядь, не блядь, а онколог, понимаешь ли. Вот оно что». Портье немало удивился, снова увидев перед собой Джека Бернса, который оплатил счет и уехал пару часов назад. Джек собирался остановиться на несколько дней в Нью-Йорке, а потом вернуться в Лос-Анджелес, но теперь все изменилось. И он объяснил портье, что останавливается во времена года на неопределенное время, сиречь, пока не скажет, что уезжает. Еще он спросил, притворившись, что его это совершенно не интересует, уехала или нет некая Морин Яб. Оказалось, доктор Яб только что звонила портье и заказала завтрак в номер. Джеку дали ключи от его же номера. Уходя, он забыл снять с ручки двери карточку, не беспокоить, так что в номере все было так, словно он и не выходил из отеля, словно не побывал в Форест-Хилл, словно не узнал, что его мама, оказывается, умирает. Джек представил себе, как он позвонит Морин и скажет: «Доктор Яб, портье беспокоит. Вы заказывали завтрак, у нас новый десерт. Джек Бернс, не желаете?» И ответ, конечно, будет таков: «Да, будьте так добры». Потом он решил, что придуриваться не стоит. Когда Морин сообщала ему, что живет во времена года под девичьей фамилией, она говорила это без тени юмора. Он на скорую руку принял душ, накинул гостиничный халат и дурацкие белые тапочки. Казалось, он то ли отправляется в бассейн, то ли возвращается оттуда. Он уже знал, в каком номере остановилась Морин. Его просветил портье, хотя тому и не полагалось так поступать. Но Джек ведь был не простой смертный, а кинозвезда. Даже если бы он позвонил портье и потребовал доставить в номер пиццу с двумя шлюхами, то означенное меню через 40 минут оказалось бы у него. Джек хорошо знал по кино, что частенько самое сильное впечатление производишь, не говоря ни слова, поэтому просто постучал. Морин Яб посмотрела в глазок и увидела в нем лицо своего любимого актера, самым что ни на есть крупным планом. Ей только что принесли завтрак, и на тебе. На десерт еще и Джек Бернс в купальном халате. Я растолстела. Еда из красного Эда Гувера. Снова промямлила Морин. Она тоже была в купальном халате, только без белых тапочек. Свои Джек оставил у двери. «Ради чего ты прилетела?» Из самого Ванкувера, спросил он, снимая с нее халат. «Захотела, чтобы у нас с тобой было слишком много секса», ответила Морин Яб, снимая халат с Джека. Разумеется, в реальности Морин произнесла что-то совсем нечленораздельное, но он сразу понял, о чем речь. Она оказалась крошечная, бедра, как у 13-летней, кожа на груди прозрачная, как у ребенка, немного в синеву, словно из-за вен, которые, впрочем, не просвечивали. Джек мог обхватить ее бедра большим и указательным пальцем. «Ого, моя бедренная кость короче твоей плечевой», — проговорила Морин так неразборчиво, что Джек сам не понял, как сумел разобрать эти слова. Без четверти 10 Морин позвонили муж и сын из Ванкувера. Там было без четверти 7. Отец поднимал мальчика в школу. Морин накрыла левое ухо Джека ладонью и прижала правое к своему животу. «Какой плоский!» Джек Все равно хорошо расслышал, как нежно она говорит с мужем, тоже врачом и сыном. Недословно, но тон ни с чем не перепутаешь. Морин плакала. Джек ощутил, как сжались мускулы у нее на животе. Мужу с сыном Морин объяснила, что плачет по Эмме. Такое проникновенное отпевание было. Она никак не может успокоиться. Снова прозвучало имя неведомого Эда Гувера, который почему-то полыхает кучером. Подумав, Джек расшифровал и это. «Вылетаю вечером в Ванкувер». Когда разговор закончился, Джек сказал Морин, что от времен года всего 2 шага до пещеры летучих мышей в Королевском музее Онтарио. Она сразу же изобразила Джеку мышь-фруктоеда и мышь-вампира. Разумеется, после этого они воспроизвели сагу о раздавленном ребенке все 3 варианта. «Знаешь, слишком много секса — это не про тебя. Тебя всегда мало», — сказала Джеку Морин, когда тот надолго застрял в туалете. Он расслышал, как обычно, что-то совершенно другое. «У моей мамы рак», — крикнул Джек из туалета не слишком громко, он не закрыл дверь. «Говорят, она умирает». «Жду тебя в постели. Возвращайся», — вдруг совершенно отчетливо произнесла Морин. Как только заговорили о медицине, дикция доктора Яп немедленно стала четкой и разборчивой. «Что происходит у мамы в мозгу?» — интересовался Джек. Морин, наверное, сочла это детским вопросом. Она обняла его и прижала голову к своей груди, да и заговорила с ним, как с маленьким. «Думаю, ей будет куда легче, чем тебе, Джек. Все зависит от того, где расположена опухоль. Мне нужно поглядеть на МРТ. Тогда я смогу сказать...» «Спасибо», — сказал Джек, и заметил, что по лицу у него текут слезы. «Если опухоль находится в зрительной зоне мозга, она ослепнет. Если в речевой зоне, ну, ты сам понимаешь. Если опухоль пережимает кровеносный сосуд, то в итоге тот лопнет, и она умрет от кровоизлияния в мозг, не успев ничего почувствовать. Возможно, опухоль давит на мозг целиком, и тогда мама, как бы это сказать, уснет. Что-то вроде комы». «Именно так. В таком состоянии умирают тихо и незаметно, скажем, вдруг перестают дышать. Но до этого момента могут происходить изменения в сознании. Мама может думать, что она не она, а кто-то другой. У нее могут быть галлюцинации. Например, она будет говорить, что в комнате пахнет чем-то странным и так далее. Вообще-то произойти может все, что угодно. Она, скорее всего, действительно умрет очень быстро и безболезненно. Но перед самым концом может и не знать, кто она такая. Хуже другое. Ты сам перестанешь ее узнавать, Джек. Ты сам не будешь понимать, кто она такая». На самом деле хуже всего то, что Джек никогда не понимал, кто такая его мама. Он так и сказал Морин. Та описывала ему, как мама будет умирать, но дело в том, что жила она точно так же. «Ты не обидишься, если я буду звать тебя доктор Яп?» — спросил Джек у Морин на прощание. «Пожалуйста, но только не по телефону», — ответила Морин. Оба знали, что Джек не будет ей звонить. Отсылая ей МРТ, Джек уже и сам знал, где находится опухоль, точнее, очаговое поражение. Алиса тоже это знала. И слова Морин лишь подтвердили диагноз и прогноз. Опухоль сидела в лимбической системе, то есть в центре контроля за эмоциями. «Нет, я сейчас положительно обосрусь от счастья», — воскликнула Лесли Оуслер, узнав ответ Морин. «Алиса готова спорить, просто обхохочется. А как же иначе? Сначала она лопается со смеху, а следующую секунду рыдает до беспамятства. У нее теперь просто будет предлог менять настроение по желанию, а ссылаться на болезнь».